Ну что, убедились? А теперь марш отсюда. Здесь вам запрещено находиться. Это вам не зоопарк. Он настойчиво подталкивал жену к выходу. Больше всего он боялся, как бы Сельма сейчас чего не ляпнула. Такие времена, только и смотри, только и озирайся. Ни на кого положиться нельзя, и на Вебера тоже. Вот черт! Угораздило же Сельму и Фрею заявиться как раз, когда этап прибыл. А он забыл им сегодня сказать, чтобы оставались в городе. Впрочем, Сельма все равно бы не осталась. Черт ее знает, отчего она такая нервная. А ведь со стороны посмотреть, какая солидная представительная женщина. Но как сирену услышит, визжит, словно пигалица. А с вахтой будет особый разговор. Просто взять и пропустить. Это как называется? Это они любого пропустят. Фрея обернулась. Сюда мало кто захочет. У Нойбауэра на секунду даже перехватило дыхание. Это еще что за новости? Фрея, его плоть, его кровиночка, его зеница ока, мятеж? Он пристально взглянул в спокойное лицо дочери. Нет, она не это имела в виду. Она не хотела его обидеть. Он простодушно рассмеялся. Ну, не знаю, не знаю. Эти вот с этапа просто умоляли, чтобы мы их приняли. Умоляли, плакали. Ты бы посмотрела, как они у нас будут выглядеть недельки через 2-3. Не узнать. У нас же лучший лагерь во всей Германии. Этим и славится. Курорт, да и только. На подходе к малому лагерю от этапа оставалось еще человек 200. Это были самые слабые. Они подпирали друг друга. Зульцбахер и Розен тоже были здесь. Обитатели бараков по отделениям выстроились на улице. Они знали, командует разводом сам Вебер. Поэтому Бергер назначил сегодня 509-го и Бухера дневальными и послал за едой. Таким образом, он надеялся уберечь их от встречи с начальником режима. Но с кухни их отправили в освояси. Сказали, что еда будет не раньше, чем разместят пополнение. Света нигде не было, лишь в руках у Вебера и шарфюрера СС Шульте вспыхивали изредка карманные фонарики. Старосты бараков им докладывали. «Остальных распихайте сюда», — приказал Вебер заместителю старосты лагеря. Тот начал распределять зэков по секциям. Шульте контролировал. Вебер нехотя двинулся дальше. «Почему тут гораздо меньше, чем там?» — спросил он, подойдя к секции Г 22-го барака. «Помещение меньше, чем в других секциях, господин оберштурмфюрер». Вебер включил фонарик. Луч его заскользил по застывшим лицам арестантов. 509-й и Бухер стояли в самом заднем ряду. Кружок света пробежал по лицу 509-го, ослепил его, перескочил дальше, но вдруг вернулся. «Где-то я тебя уже видел». «Где?» «Я давно в лагере, господин оберштурмфюрер». Кружок света соскользнул вниз на латку с номером. «Пора бы тебе уже подохнуть». «Это из тех, кого недавно в канцелярию вызывали, господин оберштурмфюрер», — угодливо подсказал Хантке. «Ах, да, верно». Кружок света снова спрыгнул вниз на номер, потом побежал дальше. «Запишите-ка этот номер, Шульте». «Так точно», — радостно отозвался Шульте молодым свежим голосом. «Скольких сюда?» 20. Нет, 30. Пусть потеснятся». Шульте и староста лагеря отсчитали 30 человек, записали номера. Из темноты глаза ветеранов, не отрываясь, следили за карандашом Шульте. Не похоже, чтобы он записал номер 509-го. Вебер ему этот номер не назвал. Фонарь снова погас. «Готово?» — спросил Вебер. «Так точно».